Здравствуйте. Все мы любим животных. Они такие милые, симпатичные. Правда, иногда кусаются. Вот про укусы животных мы сегодня и поговорим. Пойдемте. В общем-то, трудно прожить жизнь, чтобы тебя никто никогда не укусил. Правда, Луиза Васильевна? Да. В общем-то, животные нас окружают, и эпизодически нас всех когда-нибудь кто-нибудь кусает. Вас когда кусали последний раз, Луиза Васильевна? Я вообще не записываю это все. Но было. Но было. Такое Но было. Давно вы хотите сказать? Да, давненько. Тогда слава давайте Богу. Узнаем с нашими молодыми экспертами, что с ними происходило. Есть ли у них опыт укусов животных? Птичка может поцарапать, попугайчик укусить, рыбки легонько пальчик укусить, у нас они кусают. Может лев покусать? Однажды разговаривая с папой по телефону мне, как замокнуть цап, без ни за что. Наверное, кушать просил или убрать. Лих отпадает крыша от домика. Я хочу ее поправить. А мы подумали, что я хочу забрать у них корм. И одна мышь тут меня укусила. Я хотела с ней поиграть в догонялки. Она раз и меня поцарапала. Я ее гладила, она кусала. Она не любит, когда я... Гладят, но она меня укусила. Может, она кусачая? Если им что-то непонятное делать, то они будут кусаться. Когда ты с палками ходишь, там, ну, говоришь бух-бух на собак, то они могут напасть на них. Ну, лучше такого не делать. Они злятся. Потому что их забывают кормить. Потому что человек бегает, как... бешеный. Поэтому болезнь так и называется. Если меня укусила собачка, надо сказать фу. Если кто-то сильно укусил, надо, надо подуть и чуть-чуть приложить ватку. Нужно потерпеть. И до свадьбы заживет. В общем-то, вот обратили вы внимание на то, что ни один из наших экспертов не сказал о том, что собаки или вообще звери в чем-то виноваты. Виноваты, как правило, вот те, кто к этим зверям пристает, делает не то, что надо. В общем, мы виноваты, оказывается, сами. Так эксперты сказали, Луиза Васильевна. Не смотрите. Собака бывает кусачи только. Правильно. А жизнь собачью собаки, как правило, кто создает? Человек. Тем не менее, как правило, все-таки, когда кого-то, кто-то очень сильно укусил, это ситуация, которая требует там неотложной помощи. Все бегут к врачу, но редко бывает, что вот в кабинет педиатра просто приходят люди поговорить об укусах животных. Но такое бывает, тем не менее. Бывает. И вот к вам пришла Анна Гаманай. Да, у них очень интересная история с укусами. Давайте посмотрим. У телеведущей Анны Гаманай большущая коллекция Винни-Пуха. Они повышают настроение, приносят удачу и, в отличие от настоящих животных, хлопот с ними никаких. И самое главное, ни разу еще ни один Винни-Пух никого не укусил. Не то, что эти собаки. Проговорилась как-то дочка Мальчика. Это точно. Задумчиво произнес ее папа Андрей Шевченко, собираясь на работу. Как? Почему я об этом ничего не знаю? Заволновалась Анна. Срочно едем к доктору Комаровскому. Маричка, говорят, тебя собаки кусали. Я кусила одна такая собачка, она очень властно гавкает, кусается. А подожди, а что ты с ней делала? Как она тебя укусила? Она просто там бегает. Она бегала, а ты к ней пришла? Нет, я просто захотела просто походила немножко, и она меня вкусила. Я понял. Очень показательное выступление, заметьте. Причем мы об этом даже не знали. Вот в ходе уже обсуждения задним числом мы определили, что ребенка укусила собака. Ну, это как бы домашняя собака, мы знаем ее хозяев. Но, тем не менее, вот мне даже было интересно задним числом, да, нужно ли было сдавать какие-то анализы и, в общем-то, разбираться, что мы имеем как следствие этой ситуации. Да, кстати, здесь мы вот сразу столкнулись с одним очень показательным явлением. Когда ребенок говорит, я ей ничего не делала, понимаете, то вот это на самом деле не всегда. То есть ребенок может действительно считать, что когда он с ней там разговаривает или хочет пожать ей лапу, он ничего плохого не делает. Он же ее не бьет, в конце концов, правда? Кстати, есть вот применительно к теме бешенства, когда речь идет об укусе животного, есть один из самых главных моментов, вот который этот вопрос... Первый, который задает любой врач, когда речь идет об укусе, он звучит так. Укус спровоцированный или нет? То есть нормальная собака, если ее доставать, она же действительно укусит. Это же очевидно, да? Это как раз очень спокойно. Вот если вы дразнили собаку, и она вас укусила, шансов заболеть бешенством ну очень мало. Главная особенность именно бешеного животного – это ничем не спровоцированная агрессия. Понимаете? Вот я просто очень хорошо помню, как мне звонит одна моя пациентка с душераздирающим криком «Нас укусила собака!» Речь идет о 4-летнем ребенке. И я спрашиваю, укус, естественно, спровоцированный, на что говорят «нет, нет». А когда я пытаюсь выяснить, за что укусила собака, то выясняется, что собака укусила за нос. Оказывается, вы считаете, так не бывает, да? Я рассказываю, как это было. То есть пришли в гости, где была собака со щенятами, и этот 4-летний ребенок встал на четвереньки и на эту собаку гавкал. Ага, и эта собака в ответ укусила ребенка за нос. Но мама абсолютно убеждена в том, что этот укус не спровоцированный. Потому что если бы она била собаку, но она же всего-навсего на нее гавкала, она хотела с ней поиграть. То есть я фиксирую вас, да, вот это, причем это были, я это не придумал. Это только факт главный, понимаете, что вот первое. Укус должен быть не спровоцирован. Маричка, вот это очень важно. Маричка, ты провоцировала собачку? Что ты с ней? А что она тебя провоцировала? Это значит обижать. Дразнила, обижала, что ты с ней делала? А почему она тебя укусила? Не понимаю. Я уже не знаю, почему. Ну вот она не очень знает, почему у них там... Да, у них там что-то произошло, но мы не знаем. Я спрашивала в хозяйке, почему. Вы знаете, на самом деле, когда собака кусает ребенка ни с того, ни с сего, то ребенок такой обязательно прибежит к маме и скажет, мама, меня укусила собака. Когда ребенок сам чувствует свою вину, он может маме в этом не признаться. Вы знаете? Ну, вот что у нас, собственно, и получилось. Да, да, да. Ну, на самом деле, вот что тут надо очень четко понимать, когда речь идет о бешенстве. Угу. И это, наверное, самое-самое главное, что помогает в диагностике. Если вирус в слюне, то животное скоро умрет. Понятно. То есть, поэтому говорят, что надо, первое, что надо сделать, если мы не знаем, больна собака или нет, то установить за ней наблюдение. Угу. И если в течение 10 дней собака ведет себя нормально, ест и пьет, то ни о каком бешенстве речь не идет. Ну, а вот, кстати, болевой эффект, да, то есть при укусе бешеной собаки должно быть больно или может Нет, быть совсем не будет больно? Будет точно так же больно, как при укусе небешеной собаки. Всё. То есть как раз... И может вообще быть не больно, Нет, да? Ну вообще, когда обычно немножко... человека кусают, обычно ему больно. Ну, то есть это должен быть укус там до крови, да? То есть должно если там чуть-чуть собачка схватила, да. Это да, как бы может... Однозначно должно быть либо повреждение кожи, либо даже попадание слюны на слизистые оболочки. Ага. Вот известен совершенно уникальный случай, описан, когда спелеологи в пещере, и одному из них попала в глаз слюна летучей мыши, и он умер от бешенства. Угу. То есть слюна содержит вирус высочайшей концентрации, он не может проникнуть через неповрежденную кожу, но легко проникает через слизистые оболочки. Даже слизистую да. глазу, и да? Если человека укусили, там, придавили палец, и он решит облизать этот палец, то будет контакт слюны со слизистой оболочкой. Вот это чрезвычайно важно. Даже я как-то встречал в литературе совершенно уникальное описание еще со времен какой-то царской России, как какого-то ямщика зимой на него набросился бешеный волк. Причем мужик был в валенках, вот, в фуфайке, в перчатках, в шапке, и он отбился от этого волка. Нигде в общем волк его не укусил. И он, все, что произошло, все горе в том, что волк отгрыз пуговицу от этого тулупа. И он пришивал вот эту пуговицу и нитку перекусил зубами. Нитку, которая была в слюне. И он погиб от бешенства. То есть этого было достаточно. То есть контакт вот слюны волка, там, бешеного, со слизистыми оболочками. То есть если просто на кожу ребенка попала просто даже слюна, то есть это уже как бы повод, это повод для риска, волнения. Это повод для волнения всегда. Особенно у нас. Я почему говорю особенно у нас? Потому что у нас борцов за права животных намного больше, чем борцов за права детей. Да. Это однозначно. Однозначно. То есть вы можете безумно любить свою собаку, да? Но все остальные совершенно не обязаны любить вашу собаку. Ну да. Я, и тем более, честно, как доктор страдает. Комаровский, не являюсь собаконенавистником. У меня в доме есть собака, я ее обожаю, но, извините, моя собака привита. Понимаете? Все, она зарегистрирована и привита. И я свой долг перед государством выполнил, потому что моя собака не только доставляет мне радость, но и она не доставляет риска и угроз другим. Понимаете? И это очень важно. Поэтому не обращаться к врачу и не волноваться можно только в одном случае. Если укус легкий, и второе правило, собака знакомая, угу, и привитая. Так. Вот это главное. Во всех остальных случаях волноваться надо и волноваться приходится. Хорошо, Евгений Олегович, ну вот смотрите, ситуация, да, когда нас там укусила, лизнула собачка, в общем-то, историю, которую мы не знаем, и медицинскую карточку, то есть наши первые действия, доктор, что мы делаем? Однозначно, нет, вообще, давайте сразу, есть такое понятие, как укушенная рана. И укушенная рана принципиальным образом отличается от любой другой раны, от любого пореза ножом. Вот укушенная рана обрабатывается совершенно иначе. Главное, что надо делать с укушенной раной, первое. Вот это мама, то, что должна сделать, немедленно промыть эту рану большим количеством мыльной воды. То есть, вот это мыло должно попасть в рану. То есть, это какое? Детское мыло? Любое. Даже если любое, хозяйственное, это нормально совершенно. Нужна высокая концентрация щелочи. Поэтому самое плохое мыло с точки зрения мытья, вот оно для этой ситуации идеально. Большое количество мыльной воды. Опять-таки, есть такая штука, которая называется антибактериальная мазь. То есть, мазь с антибиотиком. И вот укушенная рана – это однозначный повод для немедленного профилактического использования антибактериальной мази. То есть это важно очень, потому что в слюне любого животного совершенно нереальное, огромное количество бактерий. И если эти бактерии попадают в рану, то эта рана обязательно в 100% случаев нагнаивается. То даже есть, не больного животного. Даже любого, не больного, обычного, да. Обычного. Поэтому вот первые два правила. Немедленно промываем большим количеством мыльного раствора. Теоретически до этого должны поставить точку и нести к доктору. А он уже должен посмотреть на рану, остановить кровотечение, если надо, наложить швы, если надо. Мазь мы наносим или нет? Если до доктора час, то не надо. А если мы в деревне, то наносим. Она у нас в аптечке лежит. Mm-hmm. Понимаете, да? Все. Если до доктора хотя бы сутки, значит, тогда нанесли мазь и обязательно наложили повязку. Но повязка должна быть не герметичная. То есть не надо категорически заклеивать, это нельзя. Вот это классические правила нашего поведения по отношению к укушенной ране. Это вот все должны запомнить, как отче наш. Этому надо знать, если вы смогли стать папой и мамой, вы должны знать, что такое укушенная рана, как помочь. Но в любом случае, папы и мамы всей страны должны понимать, что если мы хотим быть цивилизованной страной, если мы хотим в Европу, то нет такого понятия в цивилизованной стране, как бродячая собака. Ну нет такого. И мы должны понимать, что бы мы ни говорили о любви к животным, но детей мы все равно должны любить больше. И понимаете? Должны их защищать и ограждать, да, от, да, собак. Да, да, да. Евгений Олегович. Да, Лариса Васильевна. Привитая собака, вот если она привита, если она укусила... У человека, которого она укусила, не может быть бешенства, да, я понимаю? Ну, естественно, если собаку прививают от бешенства, да, она, естественно, может кусать человека, потому что у нее есть много поводов человека кусать. Человек может быть противный, он может к ней приставать, он может обижать ее щенков, он может пытаться забрать ее еду, и собака его укусит. И у человека будут проблемы. разные. У него может быть рваная рана, кровотечение, инфицированное, но у него не будет бешенства. Да? Я хочу, чтобы мы все поняли, почему мы пытаемся вот отдельно рассмотреть именно тему бешенства. От бешенства не выздоравливают. То есть бешенство – это заболевание со 100% смертностью. Понимаете, еще раз, то есть за всю историю существования человечества нет ни одного случая доказанного, когда у человека возникли симптомы бешенства, и он выздоровел. На Земле до настоящего времени тысячи людей умирают от бешенства. К счастью, в цивилизованных странах, где есть возможности вакцинации, где есть возможности контроля за животными, этого не происходит. Например, в тех странах, где нет диких животных, таких как наши, то есть никому не нужных собак, где любые собаки обязательно чьи-то и вакцинированные, так вот в таких странах бешенство огромная редкость. Тем не менее, у нас оно бывает, и реально, реально потому, что мы недооцениваем часто опасности укусов. Поэтому, еще раз прошу, вот то, что вы четко должны понимать. С того момента, как в слюне животного появляется вирус бешенства, животному остается жить максимум 10 дней. Максимум. Поэтому если животное вас укусило, и через 10 дней оно абсолютно здорово, то вам ничего не угрожает. Тем не менее, чем раньше мы начнем спасаться, а единственным способом спасения от бешенства является своевременное введение особой вакцины. Понятно? Так вот, чем раньше, тем меньше риск. И обычно, когда мы начинаем вакцинацию, но через 10 дней выясняется, что животное здорово, то мы можем эту вакцинацию что? Прекратить. Дальнейшие инъекции уже не нужны. Понятно? А если мы не можем установить за животным наблюдение, если его судьба неизвестна, тогда проходим полный курс, который включает ни много ни мало, а аж 6 уколов. А вот мне всегда интересовало, почему в живот делают? А с чего вы решили, что в живот? Ну, я не знаю, я так слышала. А, так в институт все слышат. У нас же, понимаете, какая ситуация? У нас же все эксперты. У нас все знают, что в живот, что аж 40 уколов, понимаете? У нас это все знают, понимаете? То есть медицина на месте не стоит, но бабушки расскажут вам всем. У нас еще знаете, что говорят? Что если человек, которого от бешенства прививают, выпьет хотя бы рюмку алкоголя, он умрет на следующий день. А может прямо сейчас. То есть даже кефир нельзя. Это вообще опасно для жизни все. Так вот, товарищи, современные вакцины колятся немножко не так, как это было там каких-то 20 лет назад. Вакцина колется по определенной схеме. Там в день, когда вы обратились к врачу, потом на 3-й, 7-й, 21-й и так далее, там 28-й, 90-й день с момента укола. Почему раньше кололи в живот? Потому что вакцина была такая, что если она попадала в мышцу, то была высока вероятность возникновения осложнений. Поэтому на животе, там, как правило, легко взять кусок шкуры, и там всегда можно найти подкожную жировую клетчатку, а до мышцы добраться тяжело. То есть, когда мы колем, например, вводим в бедро или в попу, мы всегда можем попасть в мышцу. А на животе это сложнее. Современные вакцины другие немножко. Они не такие опасные. Они намного легче переносятся. Они уже не требуют никаких 40 уколов. Главное, чтобы эти вакцины были там, где их положено иметь, и чтобы мы могли на них заработать всей страной. Вот это очень важно, потому что с учетом того огромного количества бродячих животных, эта тема, этот риск, он над каждым из нас. Мы все должны бояться. Ну и чтобы уже закрыть окончательно тему, главное, чтобы мы понимали, что вот когда речь идет о всех этих вакцинах против бешенства, то вы должны понимать, что если есть реальная угроза, то эти вакцины можно делать всегда. Детям, беременным, кормящим, инвалидам, диабетикам, астматикам. Речь идет о спасении жизни. Если очень надо пить алкоголь, то можно. Главное не выпить такое количество, чтобы не забыть о следующем уколе. Понимаете? Если помните, можно. Вакцина делается по жизненным показаниям. То есть, если ее не делать, вы просто умрете. Поэтому, если у вас есть противопоказания, это никого не волнует. Эта вакцина, противопоказаний к ней нет. Это единственный способ спасения жизни человека. Поэтому делать и деваться некуда. Но переносятся они, как правило, достаточно хорошо. Здравствуйте, доктор. Скажите, пожалуйста, укус какого животного можно назвать самым опасным для человека? Спасибо. Ну, наверное, чем животное больше. Вообще говорят, что самое опасное – это укус гипопотама. Вот. Тем не менее, вы знаете, наверное, чаще всего задают как раз, знаете, какой вопрос? Ну, просто два самых близких нам животных. Это кошки и собаки. И постоянно вот родители даже часто спорят между собой, там, что опаснее, кошки или собаки. Знаете, с точки зрения повреждения тканей, естественно, у собаки челюсти покрупнее и укус посильнее, да? Поэтому, когда речь идет о угрозе там, разрыва, кровотечений, там, повреждения тканей, то укус собаки однозначно опаснее. А вот что касается укуса кошек, то у них намного острее зубы, и рана, фактически это так называемые колотые раны возникают. И во время укуса кошки вероятность инфицирования, то есть именно инфекции, намного больше. Вот считается, что после укусов собак инфицируется от 3 до максимум 20% ран. А после укуса кошки инфицируется не менее 80% ран. То есть с точки зрения, еще раз говорю, повреждения опасна собака. С точки зрения инфицирования опаснее кошка. Вообще, вот мы уже об этом на приеме говорили, о том, что реально во рту у любого животного, и у человека, и у кошки, и у собаки, и у гиппопотама огромное количество бактерий. Эти бактерии, они мирные для нас. Да? И когда, даже когда вы облизываете собственного ребенка, это не всегда хорошо. Просто я неоднократно слышу рассказы о том, как это полезно, какая она целительная собачья слюна, потому что собака себя и детенышей облизывает. И когда у ребенка там что-то поцарапал, а ну-ка побеги, побеги, дай собаке, хай она оближет. Понимаете? То есть у нас даже до этого доходит народная медицина. Понимаете? Поэтому, ребятки, вот пусть собака облизывает кого? Детенышей. Понятно? Своих собачьих детенышей. А человеческих детенышей даже их мамам нежелательно облизывать. Поэтому выводы, надеюсь, все сделали сами. Хорошо? От слюны животных желательно держаться подальше. И опять-таки, завели щенка, не учите его облизывать ваше лицо. Спасибо. Еще вопросик маленький. Скажите, а если бешеная кошка, например, просто поцарапает, как бы слюны, касания не будет, просто царапает? Если есть повреждение кожи, это опасно. Вот это главное. Не надо вам отвечать на эти вопросы. Еще раз вас прошу. У вас возникла проблема, да? Вот просто еще раз, бешенство это не та ситуация, где у вас есть, вот есть риск, а повезет, не повезет. Это игры со смертью. Поэтому возникла ситуация, вперед. Эта кошка, тем более, домашняя. Значит, эта кошка должна быть на глазах, под рукой. Всегда можно животного проверить, инфицированное оно или нет. Правда, сохранив ему жизнь, сделать это сложно. Спасибо. Доктор, здравствуйте. Вопрос визуально. Как определить бешенство у животного? Ну, вообще, на самом деле, главная особенность бешеной собаки, она ведет себя неадекватно. Ну вот, как правило, мы все-таки привыкли к тому, как ведет себя здоровое животное, как оно выглядит. Это животное, которое адекватно, если мы на него там замахнемся, оно отойдет в сторону, да? Оно не будет на вас бросаться, там, не мотивировано, да? Бешеная собака, у них, например, есть такой интересный симптом, они очень часто ловят несуществующих мух ртом, например, да? Или, если они отказываются от еды, отказываются от питья. Тем не менее, никаких 100% случаев диагностики не существует визуальной. Поэтому главное... К любому незнакомому, неуправляемому животному надо относиться как к потенциально опасному. Давайте вообще посмотрим принципы профилактики укусов. Какие тут возможны, в принципе, варианты? Животное незнакомое, животное дикое и животное мирное домашнее знакомое. И в каждой ситуации тактика поведения разная. Ну вот, например, если животное незнакомое, очень старайтесь не оставаться с ним наедине. Любуйтесь им, ради бога, на расстоянии. И особая осторожность – это животные, которые едят, спят и особенно, это очень важно, ухаживают за щенками. Ну, не обязательно, кстати, щенками, котятами, крокодилятами, бегемотятами. Ну, короче говоря, любое животное с детенышами – это особая угроза. Не надо его трогать. Если все-таки животное проявляет агрессию по отношению к вам, не убегайте. Не кричите, не шевелитесь и не смотрите ему в глаза. Это очень важные правила. Далее. Если вы оказались на земле, свернитесь в клубочек и лежите неподвижно. Далее. Пытайтесь этому животному что-то предложить вместо себя. Ну, например, снять любую одежду, перчатку, шапку и бросить. У вас тогда появится шанс, что пока оно будет занято, куда-то потихонечку попятиться назад. Теперь дальше. Если речь идет о животном диком. Вот главное, чтобы вы понимали, если из лесу навстречу вам выбегает волчонок, лисенок, барсучонок, да, то вы должны понимать, что это не повод сказать, ой, какая лапочка, понятно, да? Это повод от него куда-то прятаться, потому что дикие животные не должны вести себя как домашние. Понимаете, если дикое животное ведет себя как домашнее, это огромная опасность для вашей жизни. И этому надо учить детей не приближаться к замечательным, симпатичным, диким животным. Это понятно? И теперь последнее, уже те звери, которых мы знаем. Мирные, добрые, знакомые. Не надо их гладить до тех пор, пока они вас не увидят и не обнюхают. То есть, когда собака, там, очень хорошая, воспитанная и добрая, что-то ест, и сзади к ней подбирается ребенок и начинает на нее бросаться, то, естественно, она может инстинктивно на это отреагировать. Я к тому это говорю, что очень часто вы приходите к вашим друзьям с ребенком, а там бегает собака. Учите детей общаться с домашними животными. Тогда вы уменьшите вероятность неприятных последствий от такого общения. Далее. Постарайтесь научить детей правильно гладить зверей. Что значит правильно гладить? Это дать сначала обнюхать руку, которая будет гладить, чтобы животное видело эту руку. И не гладить по макушке. Это тоже очень важно. Вот такие, казалось бы, примитивные правила, но они позволят вам избежать огромного количества неприятностей. А какие животные есть переносчиками вот из таких вот диких? Вы вот... про бешенство, Луиза Васильевна? Да. Ну, да. Вообще, бешенство обитает в организме всех теплокровных животных. То есть, ящерицы и черепахи не опасны. Ну, а млекопитающие опасны все. Другой вопрос в том, что обычно корова, например, может заразиться бешенством, будучи укушенная бешеным волком, да? Но коровы обычно не кусают людей, понимаете? То есть, когда животное мирное, то оно меньший риск представляет для нас. Тем не менее, любое млекопитающее может быть заболевшим бешенством. И ежики тоже? И ежики тоже, Луиза Васильевна, и ежики тоже. Здравствуйте, доктор. Скажите, а чем, кроме бешенства, могут быть опасные укусы животных? Ну, на самом деле, бешенство – это самая редкая, на самом деле, проблема. В конце концов, если бы всех, кого кусают животные, все имели бешенство, так это было бы вообще нереальная какая-то проблема. Чаще всего, что мы имеем? Мы имеем повреждение тканей, мы имеем кровотечение, мы имеем раневую инфекцию. Вот это главные проблемы. Поэтому, еще раз фиксирую внимание, тактика. Оказание помощи. Вот мы все это рассказывали на приеме, я тем не менее хотел бы это повторить, потому что это для вас очень важно. Есть действительно азбука оказания неотложной помощи. И эту азбуку должны знать все. Первая опасность любого укуса, после того, как собака уже или зверь убежал, это кровотечение из раны. Да? Поэтому первое, что надо сделать после укуса, это что? Остановить кровотечение. Я вас хочу сразу просить, забудьте, вот есть такое слово, очень модное в нашей стране, называется жгут. Пожалуйста, забудьте слово жгут. Оно не имеет никакого отношения к вам всем. Понятно? Оно не используется для остановки подобных кровотечений. Любое кровотечение останавливается давлением на рану. Я понятно объяснил? Повторяю, любое кровотечение останавливается давлением на рану. Укусили в руку, бежит кровь, придавили и держим. Придавили платком, придавили полотенцем и никуда не торопимся. Держим 15-20 минут, пока не остановится кровотечение. Это всем понятно? Понятно. Далее, вот следующее правило. Мы должны интенсивнейшим образом промыть рану мыльным раствором. Лучше всего, самый эффективный способ промывания выглядит так. Бутылка лучше с газированной водой. Если это будет сильно газированная вода, это будет замечательно. Берем, делаем вот так. Мыло и вода. Это вообще для любой раны, не только для укушенной. Налили вот сюда мыло. Закрыли. Поколотили. Понятно? Открыли и на рану. Понятно? Газ, мыло, давление. Понятно? Вы вымоете из раны все практически. Это же не сложно, ребят. Это недорого иметь в доме, на даче. Правда? В машине. Это важнее, чем автомобильная аптечка, которую нас заставляют приобретать в каждую машину. Поверьте мне. И намного эффективнее для обработки раны. Тем не менее, это вы все увидели. После того, как вы это обработали, если этого нет, просто проточная вода. Если мыло... то обычное хозяйственное мыло, самое простое. Главное его не жалеть. Это особенность укушенных ран. Своевременная обработка концентрированным мыльным раствором позволяет многократно уменьшить риск инфицирования. Все пока понятно? Молодцы. И последнее. Если вы имеете возможность в течение там, часа, двух, трех добраться до врача, на этом все. Обмотали. Главное, повязка должна быть не герметичная. Понятно? Ничего, никаких клеенок, никаких полиэтиленов. Просто обмотали, не очень плотно, закрыли рану и идем к врачу. Если до врача далеко, то укушенная рана. Это единственная ситуация, когда до помощи врача необходимо использование антибактериальных мазей. Антибактериальные мази, их полно на самом деле. Их полно в любой аптеке. Они стоят копейки. Ну там эритромицинная мазь, левомицетиновая, тетрациклиновая. Это не имеет никакого отношения к самолечению. Это вообще очень редко применяется. Но укушенная рана – это обязательное показание к использованию антибактериальных мазей профилактически. Поэтому если вы отправляете ребенка на дачу, если вы живете далеко от того места, где есть врачи, в вашей аптечке должна быть антибактериальная мазь. Если есть укушенная рана, то вы нанесли эту мазь на рану, обмотали и поехали куда? К доктору. Понятно? И если вы все это сделаете вовремя, если вы будете к этому готовы, на это надо потратить копейки. Почему? Вот это. И мазь рядом стоит столько же, сколько папина пачка сигарет. Понимаете? Только это намного важнее, чем папина пачка вместе с зажигалкой. Вот на это я обращаю ваше внимание и пап в первую очередь. Евгений Олегович, а если укусила змея? Боженьки, Луиза Васильевна, обещаю всем, обязательно сделаем цикл программ про неотложную помощь. Обязательно. Всем все расскажем. Главный вопрос у нас про змей какой? Он такой, знаете, глобальный. Отсасывать или не отсасывать? Да. После укуса сразу, как только она уже уползла, да, надо тут же начинать отсасывать и с места укуса. Понятно? Отсасываем и сплевываем. И делаем это не меньше 15-20 минут. Понятно? Это позволяет удалить чуть ли не половину яда. Это очень важно. Дальше. Мы должны знать, что чем активнее мы движемся, тем активнее яд всасывается с места укуса. Поэтому что? Уложить ребенка. А жгут? Луиза Васильевна, откуда вы набрались этих слов? Вот отсюда. Жгут. Это не из области вообще цивилизованной медицины, понимаете? Показания к использованию жгута – это когда нет уже конечности. Когда ее нет, и надо остановить кровотечение. Все, точка. Это только у нас говорят о том, что жгут надо накладывать чуть ли не при каждом чихе. У нас скоро на шее начнут жгуты накладывать в нашей стране. Понимаете? Укус змеи. Это никаких жгутов, понятно? Никаких прижиганий, никаких разрезаний. У нас чем только они занимаются. Надо сделать так, чтобы, если это конечность, чтобы она не шевелилась. Чтобы вообще человек не шевелился. Понятно, да? Надо наложить повязку потом, после того, как закончили отсасывать яд. Понятно? Но повязка должна быть умеренно сдавливающая. Под повязку должны проходить пальцы. Понятно, да? И следить надо за этой повязкой, потому что обычно после укуса змеи начинается отек. Мы повязку наложили, а отек начинается. И тогда рана начинает сдавливаться. Тем не менее, про все это мы когда-нибудь обязательно расскажем. Программа выходит за петрунки торговой марки «Барни». Здравствуйте, доктор. Тут в основном говорили про укусы животных. А если царапает кошка домашняя, и царапины долго не заживают, есть повод переживать или нет? Ну, вообще, когда у человека что-то долго не заживает, то это всегда реально повод для волнений. Понятно? И главное, что когда вы что-то волнуетесь и что-то долго не заживает, лучше, конечно, показать это врачу. Особенно, когда речь идет о кошках и о кошачьих царапинах. Почему я об этом говорю? Потому что именно кошки являются переносчиками достаточно специфического заболевания, которое называется очень умным словом доброкачественный лимфоретикулез, но в народе или в медицине есть такой диагноз – болезнь кошачьих царапин. Это особый микроорганизм, похожий на хламидии, слышали, наверное, это слово. Вот заражение происходит, как правило, при царапинах кошек. И проявляется оно, как правило, увеличением первым симптомом, помимо того, что долго не заживает что-то, появляется увеличение лимфоузлов, на той конечности, которую поцарапали. То есть, например, поцарапала кошка руку, не заживают долго царапины, и под мышкой увеличился лимфоузел. Вот это однозначный повод немедленно бежать к доктору. Паразит это лечится антибиотиками, но не очень сложно. А если, например, это не уличные кошки, а домашняя, которая на улицу не выходит? Все равно риск есть, да. Спасибо. Здравствуйте, доктор. Скажите, есть ли аллергические реакции на укусы животных? Конечно, есть. Понятно, что коль скоро аллергия может быть просто на собаку или просто на кошку, то аллергия на ее слюну, на укус, конечно, тоже может быть. Но тактика лечения здесь, как правило, не отличается очень сильно от обычной неотложной помощи. Единственное, что, как правило, при аллергии наиболее эффективно, это очень быстро приложить холод к месту укуса. Это один из основных вариантов. Тем не менее, принципы неотложной помощи и принципы профилактики укусов, надеюсь, вам стали более-менее понятны. Вы уже знаете, чему учить детей, чего хотеть от нашей страны, от ее руководства, чтобы оно как-то полюбило и нас, и животных, которые нас окружают. Да? И я надеюсь, что укусы животных минуют нас всех. Всем доброго, мы встретимся ровно через неделю. Дорогие родители, сразу после школы доктора Комаровского вас ждет еще одна школа. Школа маленьких чемпионов. Наш знаменитый серебряный призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы, четырехкратный обладатель Кубка мира по плаванию Денис Силантьев представит победителей видеоконкурса и даст советы о том, как вырастить настоящего чемпиона. Здравствуйте, меня зовут Денис Силантьев. Я серебряный призер Олимпийских игр по плаванию. Но сегодня я хочу поговорить не о своих спортивных достижениях, а о достижениях наших маленьких чемпионов. Держите игрушку так, чтобы малыш ее видел, но не мог дотянуться рукой. Ему нужно приложить определенные усилия, победить, чтобы получить желаемое. Это отличное упражнение для формирования характера ребенка. А еще ползание учит его управлять своим телом и ориентироваться в пространстве. Держи, чемпион! Чтобы добиться желаемого результата, они могут повторять одно движение сотни раз, а их родители эти попытки снимают на видео и выкладывают на сайте Pampers.ua. Именно здесь проходит онлайн-видеоконкурс «Школа маленьких чемпионов». 50 первых участников получат подарок от нашего спонсора, торговой марки «Памперс». Лучшее видео, по мнению жюри, книгу доктора Комаровского. А победители смогут увидеть своих малышей в нашей передаче. И это будет прямо сейчас. Это настоящие чемпионы. Уверен, впереди их ждет еще много побед. Занимайтесь малышами и выигрывайте в нашем онлайн-видеоконкурсе «Школа маленьких чемпионов». Подробности на сайте Pampers.ua. До следующей недели и новых чемпионских рекордов вашим малышам.